Глава 10. Пианино Мэг Хендрон было выкрашено в ужасающий розовый цвет и списано именами от Бетховена до Боллинга, и студенты таскали его по этажам больницы, исполняя все, что угодно. Мне она сыграла Шумана и совершенно растрогала меня, потому что была очень похожа на мою мать. Лучше бы она не приходила. Сейчас мне не хотелось ни вспоминать детство, ни любви, разве что к Рене и Жану. Пэт — совсем другое дело. Она первая женщина, которая захотела меня и была счастлива со мной. Значит, будут и другие. Когда-то, что я должен сделать, будет сделано. А теперь мне надо было решить проблему ухода из больницы. Костыли исключались, пока не срастутся ребра. Культя еще не зажила, и рано было думать о новом протезе. Без лифта подняться в коляске и попасть в квартиру невозможно. Полная безнадежность. В конце концов, Анжеле Тенси надоело мое нытье. «Все, что тебе надо...» Это чтобы кто-нибудь поднимал тебя, переносил с места на место и возил, куда требуется. Геркулес вроде бы ни к чему, я бы и сама взялась. Но ты ведь зануда, а жизнь коротка. Так что подумаем. На другой день она пришла с парнем из Арканзаса, с тем самым тощим парнем, похожим на спаржу. Сердце у меня упало. «Привет, док. Как вы?» Приветливо поздоровался Бобби Джо Джексон, и к обеду я уже был дома, не успев прийти в себя от изумления. Он был не слабак. Его мускулы выдерживали нагрузку в 400 килограммов, как хороший нейлон. И он хотел бы знать все о животных и осуществить свою мечту. Он все делал для этого. Год проучился в школе для взрослых. Потом, приехав на север, изучил двухгодичную университетскую программу, получил удостоверение помощника ветеринара, и его мечта стала явью. Со своего 6-го дня рождения, когда его до глубины души потряс цирк на льду с больным медведем, он знал, куда пойдет работать после того, как получит звание доктора ветеринарии. И еще он просил, всегда просил, чтобы его звали Бобом. Все это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, так что я не удержался и проверил его с помощью нескольких профессиональных уловок. В конце концов, я ведь был дипломированным психоаналитиком, или, иначе говоря, получил санкцию от общества оставаться подозрительным ублюдком, каким меня сделали обстоятельства. Через 2 дня странно молчаливый Боб готов был бежать от меня. Почему? Потому что я был не лучше того известного мерзавца-врача-садиста, который установил факт такого рода. Если малышей-обезьянок отбирать у матерей и растить в клетках, кормить молоком из бутылки и не обращать на них внимания, то они заболевают и даже умирают. Да, мальчишки, которые любят отрывать паукам ноги, чтобы посмотреть, как они будут после этого передвигаться, вырастают в докторов медицины по экспериментальной психологии и при этом еще называют противников вивисекции сумасшедшими. К счастью, я вовремя вспомнил, как величайший врач из всех известных мне сказал однажды, что сигара всего-навсего сигара и ничего больше. Юноша был таким, каким он был, одним из тех редчайших людей, которые ставят перед собой благородную цель и упорным трудом добиваются ее. Я извинился перед ним за свою бестактность, а припомнив весь эгоизм цели, ради которой стал психологом, неизменное любопытство, чуть вообще не выбился из колеи. Однако мне удалось заставить себя не думать об этом, и прошло несколько недель, прежде чем я вернулся к этой теме. Боб взял отпуск в больнице, и мы с ним договорились о его обязанностях, которые оставляли ему кучу свободного времени. Спать он решил в гостиной на полу в собственном спальном мешке, потому что, по его словам, разбудить его среди ночи могли только жующие сено лошади и мурлыкающая кошка. Он раскрывался постепенно, как бутон, лепесток за лепестком. И когда через неделю Анджела Тенси зашла взглянуть на меня, он сказал ей такое «здравствуй», что даже я не поверил своим ушам. «Ты берешь уроки ораторского искусства?» — изумилась она. «Неа. Но, Анджела, девочка, я был бы не против, ей-богу. Уши надо всегда держать открытыми для знаний». Она посмотрела на него без особого восторга. «Они научат тебя такому правильному английскому, что ты не будешь знать, что с ним делать, это уж точно. Энджи. Девчонка что надо, но она любит подколоть», — сказал он позднее, помогая мне укладываться в постель. «Бывает, откроешь рот, и люди уже больше ничего не хотят видеть, кроме того, что ты приехал с юга». «Ну уж нет, док, я им покажу. Вот еще потренируюсь». Я сказал ему, что мне это нравится, особенно если он не забывает о своих корнях и не стыдится их, так что... Большую часть времени Боб проводил на отделении английского языка со студентами, которые обожали его и мучили не хуже доктора Хиггинса. Через пару дней он покатил меня в кресле на вечеринку, устроенную Олтом в честь Джесса Томастона. Маклеган, в котором было очень много детски непосредственного, предупредил, что нас не ждет ничего хорошего. Боб поднял кресло на крыльцо и перенес через порог, после чего сказал мне, чтобы я позвонил ему, и не торопился с этим, потому что ему есть чем заняться. «Чепуха, присоединяйся к нам! Не будь дураком!» — воскликнул Олд, имитируя сильный южный акцент и подмигивая парню. «Благодарю вас, доктор Эллен», — с достоинством ответил Боб на чистом английском. «Буду очень рад». И отправился беседовать с Мэг. Выражение лица Олта описать было невозможно. Я даже не сдержался и чертыхнулся. Кстати, если бы я не смотрел на него, я бы наверняка спутал его мягкую с легким прононсом речь с речью Боба. Такая грубая насмешка не шла Олту, которого все знали как доброго, умного и щедрого человека. Но, может быть, на него так повлияло присутствие Джесса. Подавая мне бокал с мартини и тарелку с бутербродами, он сам признал это. «Боже мой! Я вовсе не хотел обидеть парня. Все идет не так, как я привык. А, черт! Тоби, попробуйте сморчки. Только я кое-что добавил к ним. Замечательно получилось, по-моему. Хотя маньяки здорового образа жизни, типа Винсента, с удовольствием повесили бы меня за такое смешение. Давайте я вас познакомлю с Джессом. Мой пациент однажды сказал: «Не выношу, когда жена ест банан. Меня начинает выворачивать, как будто она откусывает мой... Ну, сами понимаете». Я понимал. Для меня то же самое являлись сморчки. Самый фаллический продукт, который... В свежем виде очень похож на сморщенный пенис. Если бы я взял его в рот, меня бы немедленно стошнило. Поэтому я прикрыл тарелку салфеткой, и Боб отнес ее на стол, пока Олд выуживал из толпы Джесса. Олд был похож на охотника, демонстрирующего ценную добычу, когда представлял меня Джессу Томастону. Красивому брюнету с поредевшей шевелюрой и с трубкой в зубах, в великолепном твидовом костюме. В нем было что-то уже потустороннее. На эту мысль меня навела его рыхлая серая кожа. А когда мы обменялись рукопожатием, мне показалось... будто смерть тоже находится в комнате и ждет случая утащить его с собой. «Боже мой!» — прошептал Маклеган. «Он сейчас исчезнет, растворится. Стоит только схватить его, и на персидском ковре Олта останется одна жижа». Я спрятал руку за спину и обтер ее, едва сдерживая рвоту, отчего Маклеган решил, что я подавился и от души стукнул меня по спине. Без учета этих моментов вечеринка удалась на славу. Мартини было сколько угодно, еда превосходная, Маклеган умолял нас не забывать о фестивале, есть, пить и веселиться. Он настаивал на том, чтобы Боба и кресло рассматривали как часть моего официального имиджа, и так распространялся об этом, что Джесс даже немножко порозовел. Что касается Олта, то он пришел в себя и был совершенно очарователен с Бобом и со всеми остальными, а к Джессу обращался так, будто эта жижа вновь стала его начальником. Наконец я почувствовал, что с меня достаточно, и Боб, поймав мой красноречивый взгляд, отвез меня домой.